Глава 24. Роберт Кленси, граф Солсбери, поцеловал ее. Мысль была совершенно безумной, будто явившейся из кошмара, в данном случае удивительно правдоподобного. И кошмара ли? Против всякого здравого смысла сердце у Ханы чистило с утроенной силой. Губы горели, а тело ломало, как перед любым обращением. И ощущения были отнюдь не мучительными, очень даже наоборот. Будто ее раздразнили чем-то приятным, но обещанного не дали. А зверь внутри требовал, чтобы его почесали за ушком и, зарывшись рукой в жесткую шерсть, прошлись по загривку. Что за нелепая мысль? Поцелуй графа не был ни нежным, ни сколько-нибудь приятным. Скорее грубым, стихийным, как ураган или буря. И налетел так же внезапно, круша на своем пути все барьеры. Он не симпатию утверждал, а скорее свое превосходство, свою силу и власть. Некое «я беру то, что хочу», «не заблуждайся, глупышка». Ханна и не заблуждалась, наверное, и не таким представляла свой первый настоящий поцелуй. Но получился такой... Где-то в кустах на другой стороне реки хрустнула ветка, и девушка насторожилась. Инстинктивно собиралась вскочить и укрыться в кустах, но еще прежде, чем сделала это, увидела зверя, вышедшего к воде. Это был бурый медведь, большой и матерый. Он посмотрел на нее, смерив девушку взглядом, а потом наклонился к воде. Все время, пока медведь утолял жажду, Ханна, не шелохнувшись, наблюдала за ним. Перевертыш или просто-напросто лесной зверь? Напившись, тот опять посмотрел на нее и вдруг вроде как головой дернул, кивнул, мол, «не бойся, все хорошо». А потом развернулся и скрылся в тех же кустах, из которых ранее вышел. «Все-таки перевертыш», — подумала Ханна, поднимаясь на ноги. «Что он здесь делает?» И так же, как зверь нырнула в кусты, но по направлению к дому. Ей нужно Эндрю найти, а не гадать о поведении некоторых мужчин и медведей. В конце концов, ей своих бед хватает. Едва Ханна вернулась, миссис Фарингот встретила ее крайне взволнованной. «Где ты была?» «Так, Эндрю искала», — солгала, покраснев девушка. К счастью, занятая мыслями о другом, кухарка этого не заметила и продолжила торопливо. «Да на конюшне твой Эндрю, Патрик за ним приглядит. Ты лучше послушай, что приключилось с одним из наших соседей, с Нэшами. Ты недавно расспрашивала о них». У Ханны ёкнуло сердце, и вся прилившая к щекам краска разом отхлынула. «А что у них приключилось?» Чуть хрипло осведомилась она. «Так мальчонку их волк утащил. Посреди бела дня, представь только!» Рассказчица замолчала, не дожидаясь реакции девушки, но так и не дождавшись ее, снова заговорила. «Нянька, — говаривают, — повела его в лес на прогулку, а тут зверь раз, как выскочит из кустов, и ухватил ребенка за ногу. Нянька пыталась отбить подопечного, да напрасно. Побежала за помощью, голося во все горло. Вот только мистер Нэш, как бы хорошо не прочесывал лес, со вчерашнего дня ничего, кроме окровавленной курточки мальчика, не нашел. И как по мне...» Тут женщина понизила голос. «И не найдут уже, помяни мое слово». И снова у Ханны занялось сердце. Даже дышать стало сложно. «Почему вы так полагаете?» – прохрипела она. Миссис Фарингот плеснула в кружку ягодного морса и подала ей, полагая, должно быть, что девушке не по себе от услышанного. «Так мальчик, меченый дьяволом», — отозвалась она. «Вот он его и прибрал для своих дьявольских целей. Это всякому ясно, просто вслух не говорится. Все-таки Нэши — уважаемое семейство в наших краях», — заключила кухарка. И тут же добавила: «Кстати, милая, тут тобой камеристка, леди Равена, интересовалась. Мол, есть ли у нас в имении травница? Я сказала, что есть, и что пришлю ее к ним, коли нужда есть». В тот же миг Ханне припомнился поцелуй с графом на берегу, и против всякого разумения холодком пробежалась по коже. Вдруг кто-то видел и донес будущей леди Солсбери. «И зачем я ей?» – поинтересовалась она. «Хочу знать, что за снадобья могут понадобиться». «Так после утреннего происшествия у миледи болит голова. Она якобы места себе не находит. Вот и решили, что ты сумеешь помочь». Ханна выдохнула от облегчения и даже смогла улыбнуться. «Я сейчас же прихвачу, что найду, и поднимусь к леди Равене. А Эндрю, да ты не бойся!» Поспешила успокоить ее миссис Фарингат. «Он под надежным присмотром. Уж мы не допустим, чтобы нашего мальчика утащили какие-то звери. Он ведь у нас ангелочек, а таких сам Господь бережет». Знала бы миссис Фарингат, что меченый дьяволом маленький Нэш и ее ангелочек Эндрю одно и то же лицо. Очень бы удивилась. Думала Ханна, направляясь в каморку травницы за необходимыми снадобьями. А едва открыв дверь, охнула от испуга, различив на стуле в темном углу мужскую фигуру. Охнула и разозлилась, догадавшись мгновенно, кто это был. «Мистер Гаррет, что вы здесь делаете?» Очень холодно осведомилась она, даже не пытаясь изображать вежливость. Просто подняла с пола корзинку и начала складывать в нее склянки и травы из шкафа. Молодой человек в долю секунды оказался у нее за спиной и жарко задышал в шею. «Я все утро пытался найти тебя, но не сумел. Где ты пряталась?» Его рука скользнула на девичью талию, и Ханна хлопнула по назойливой пятерне, усмиряя ее дерзкие поползновения. Занималась делами. Губы невольно заколола сотни иголок, стоило вспомнить о случившемся поцелуе. «Чем и вам, полагаю, не помешало бы заняться?» «Дела могут быть разные», — мурлыкнул Латимер и ткнулся носом девушке в волосы. «Не всегда неприятные. Хочешь, я докажу?» Руки его скользнули вокруг ее тела, прижали Ханну к столу. Извернувшись в кольце дерзких рук, она повернулась к молодому повесе лицом. Посмотрела в красивое, улыбающееся лицо, задержавшись на миг на губах, но поняла, что ничего не испытывает. Ничего ровным счетом. От перепалок с Робертом Солсбери у нее и то кровь бежала быстрее, чем в объятиях Гаррета Латимера. «Ну вот, так много лучше», — улыбнулся, предвкушая победу, молодой человек. А Ханна вдруг прошептала ему прямо в ухо. «Пропусти меня, Гаррет. Не советую выводить из себя ведьму. Опасно». Тот усмехнулся, но руки отвел. «А ты дерзкая. Мне такие по нраву». Ничуть не смущенный ни ее видом, ни угрожающими словами, откликнулся он. «Так вдвойне интереснее». «Вот ведь упрямый черт». Ханна подхватила корзинку и поспешила по коридору. «Гаррет за ней». «Куда ты идешь?» «Лечить головную боль вашей сестры». «Это ты о моем будущем зяте?» — хохотнул молодой Латимер. «Другой головной боли у сестры отродясь не было». Ханна заинтересованно на него посмотрела. «Разве она не рада предстоящей в скорости свадьбе?» — осведомилась она. «Граф Солсбери — завидный жених и, кажется, любит вашу сестру». Обрадованный, что сумел заинтересовать Ханну, Гаррет пристроился рядом. «Глупышка, кто же в нашем кругу женится по любви?» — спросил он. «Всем от кого-нибудь что-нибудь надо, вот и вся правда». «И что нужно вашей сестре от господина графа?» «Уж точно не его прекрасные глаза». Молодой человек приложил палец к носу. Но об этом молчок. И тут же пошел в атаку. «Прогуляешься со мной этим вечером, расскажу больше». Узнать больше очень хотелось, но давать Латимеру авансы Ханна была не намерена, а потому вскинула подбородок и молча направилась дальше. «Ну, не будь злюкой», — конючил по пути Гаррет. «Я подарю тебе зеркальце, венецианское, хочешь?» Но так и остался ни с чем за захлопнувшейся за девушкой дверью, когда она вошла в покои леди Равены. Та, между тем, возлежала на оттаманке, откинувшись на подложенные под спину подушки, и всем видом олицетворяла мучительное страдание. «Кто там, Карла?» капризно спросила она, обращаясь к своей камеристке. «Я ведь просила не хлопать с дверями. Это травница, госпожа. Пришла, как вы и просили». «Ах, это ты?» Девушка отняла от лица руку и посмотрела на Ханну. «Долго же пришлось тебя ждать. Надеюсь, хоть не напрасно». Ханна впервые увидела девушку близко настолько, чтобы достаточно рассмотреть, и поразилась тонкости ее черт и миловидности. Леди Равена была хороша той особенной красотой, свойственной итальянским мадонам с фресок Рафаэля Санти и Боттичелли. Вот только глаза ее глядели не кротко, с легкой мечтательной поволокой, а цепко и проницательно. «Скажите, что вас мучает, и я постараюсь помочь», — откликнулась Ханна, смело глядя в эти глаза. Леди Равенна взмахнула рукой, позволяя приблизиться, и сказала: «Вы, наверное, слышали про мышей. Просто ужасно. Никогда бы не подумала, что в таком славном доме, как Рейвенхолл, буду разбужена писком сразу нескольких грызунов», — говорившая поджала красивые губы. «Но это случилось, и с тех пор я сама не своя. Голова буквально раскалывается. Помогите мне!» «Ханна», — подсказала девушка свое имя. «Помогите мне, Ханна! Завтра счастливейший день в моей жизни, и я не хочу встретить его измученной и больной!» «Уверяю, миледи, к завтрашнему дню вы будете совершенно здоровы», — заверила госпожу Ханна и принялась вынимать из корзинки необходимые для лечения средства. Первым делом отправила камеристку заварить своей госпоже успокаивающий травяной сбор. Затем, помассировав леди виски, капнула ей на платок мятных капель и велела вдыхать их время от времени. Настойка из душицы и розмарина завершила действия Ханны, уверявшей внезапно, что болезнь девицы скорее надуманная, чем реальная. Особенно в свете того, что уже минут через 10 после принятого лекарства девушка вдруг заявила, что чувствует себя лучше. «Вы просто волшебница», — сказала она, захлопав в ладоши. «Мне уже много лучше. Это настоящее чудо. Я счастлива, что смогла вам помочь, госпожа». Девушка вдруг, как будто задумавшись, осведомилась. «А детские хвори ты лечишь? У моей хорошей знакомой недавно слег сын от сильной простуды. Она была так расстроена, так страшилась его потерять. Я могла бы попробовать ей помочь». «В самом деле?» — обрадовалась леди Равена. «Это было бы так великодушно с твоей стороны. Сама я сейчас по понятным причинам...» Она указала на красивое подвенечное платье, приготовленное в углу. «Не могу навестить ее. Но если я попрошу графа тебя отпустить, ты ведь сходишь к ним, да?» «С радостью, леди Равена». «Ах, как я рада! Идти здесь недалеко, всего лишь до Ипсвича. Но ты меня этим очень обяжешь. Я сообщу через мою верную Клару, когда дело решится. Благодарю, Ханна. Всегда рада помочь». На этом девушка собрала свои вещи и покинула комнату графской невесты.